Дело в том, что поэзия декабристов очень единообразна. И есть здесь, конечно, стихотворение, по которому можно решить, кто его автор. Это-то или то. Но есть достаточно много стихотворений, по которым решить этот вопрос нельзя. То есть эта поэзия очень стереотипна. Очень стереотипна. Стереотипы играют в ней очень важную роль. Что-то не решают. Это не только в каких-то приемах построения, допустим, но и на уровне отдельного слова. Потому что отдельное слово в поэзии декабристов то и дело становится словом сигналом. Это существует система слов-сигналов, которые обладают целым комплексом значений, каждая из них. Но эти комплексы значений все время одни и те. Все время одни и те. Кто бы слово у него употребил, оно имеет то же самое значение. Допустим, слово «кинжал» встретите в поэзии декабристов. Но всегда значит одно и то же. Это символ революционного террора. Не может тиран воспользоваться кинжалом в поэзии декабристов. Кинжал выполняет другую функцию. Или, скажем, бичи. Это, ну, говоря современным языком, символ экономической эксплуатации. Склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам. Вот что любили у Пушкина декабристы. Это их лепсы. Здесь покорствуя бичам, здесь рабство тощее влачится по браздам неумолимого владельца. Или, скажем, вот уже железо, цепи – это символ политического угнетения. Ну, соответственно, тиран, вольность там и так далее, довольно большой, огромный, можно сказать, набор слов, состоит из слов-сигналов. И эти слова-сигналы своими значениями окрашивают весь остальной текст. Тоже делая множество разных текстов довольно единообразно. Короче говоря, вот тут мы обнаружим третью и самую, может быть, главную особенность классицизма. Ориентацию поэзии на нормы и образцы. Нормативность поэзии, ее ориентацию на определенные образцы, на определенные стереотипы. То есть стремление к индивидуальному своеобразию незначительно. Оно не выдвигается на первый план.